Глава вторая. В природе не существует прямых линий. Ваша мечта — это все, это огромная часть вашей жизни. В мечте кроется величайшая возможность успеха. Наслаждайтесь путешествием. Надежда заставляет вас подниматься с постели и каждый день делать что-то важное. Пощечина необходима, чтобы вы встряхнулись. Если вы не захотите прыгнуть на следующий уровень, так и будете вести жизнь, не приносящую удовлетворения. Многое способно побудить вас к прыжку. Может, все надоело, вы устали от этого, и вы прыгаете. А может, вы хотите обрести счастье в избранной профессии. Если вы не прыгнете, ваша жизнь станет обычной рутиной. Вы каждое утро будете вставать и отправляться на работу. А если работа не приносит вам радости, это не жизнь, а жалкое существование. Если вы сосредоточены на том, кто вы есть здесь и сейчас, на нелюбимой работе, в депрессии, в неприносящих удовольствия отношениях, ваше сегодня станет вашим навсегда. В 1985 году я просто существовал. Я хотел большего, чем простая работа за столом в страховой компании. Я хотел быть на телевидении, я хотел лучшей жизни. И я прыгнул, бросил работу и пошел своим путем. У меня была лишь мечта и вера в Бога. Я все бросил и пошел за этой мечтой. Нет ничего более важного, чем ваша мечта. Мечта — это все, это главная часть жизни. Это ваше видение мира и ваше честолюбие. И мечта — это не дает вам спать по ночам, пока вы не начнете действовать. Она побуждает вас и заставляет желать большего. Это тот самый план вашей жизни, который одобрен Господом. Ваша мечта важнее всего, и вы должны воплотить ее в жизнь, потому что ее задумал для вас Бог. А все мы — чада Божьи. Он не хочет, чтобы его дети довольствовались малым. Мечта, которую он поселил в вашем воображении, это часть грандиозного плана любви ко всем его детям. Например, вы мечтали составить программу художественного образования, которая будет принята во всех городских школах. Вы хотите познакомить детей с разными видами искусства – живописью, кино, литературой, скульптурой, кулинарией, флористикой и тому подобное. Кто-то из детей осознает свое вдохновение и станет великим художником – и благодаря его искусству мир станет лучше. Мы все связаны между собой. Наши мечты влияют друг на друга. Ваши мечты не только ваши. Они делают лучше весь мир. Так стремитесь же к своей мечте всей душой. Я соединил мечту с даром и прыгнул. Я не устаю подчеркивать, что Бог дал каждому из нас свой дар. В этом даре кроется главная возможность успеха. Как же определить, в чем ваш дар? Очень просто. Ваш дар – это то, что вы делаете лучше всего, прилагая к этому минимум усилий. Как я уже говорил в книге «Мечтай как женщина, побеждай как мужчина», мне всегда казалось, что я обладаю талантом смешить людей. Но со временем я понял, что мой дар в другом. Я умею эффективно делиться информацией с помощью юмора. Может, вы умеете хорошо считать? Или, приходя на вечеринку, вам просто необходимо познакомиться со всеми присутствующими. Может, вы умеете везде завязывать нужные знакомства, или вас любит камера. Или вы талантливо реконструируете старые дома, или прекрасно работаете со стеклом. Когда я совершил свой прыжок, я был уверен, как обещает Священное Писание, благословение Господне прольется на меня, и я получу все, о чем просил и на что надеялся. Эти чувства настолько прочно укоренились в моем разуме, что когда все пошло не по его плану, я понял, меня ждет нечто лучшее. И это расставило по местам все мои ожидания и надежды. Вы получили дар, который пока что находится в бездействии. Он лежит в рюкзаке за вашими плечами, и вам нужно прыгнуть со скалы и дернуть за кольцо. Ваш дар раскроется и поможет вам воспарить. Теряя надежду, я сразу вспоминал, что благословение Господа всегда со мной. и тут же обретал надежду. Я говорил о надежде, которая возникает при воспоминании, что вы строите свою жизнь вместе с Богом. Я говорю о надежде, которая возникает, когда вы планируете свои желания и средства их достижения. Я говорю о надежде, которая заставляет вас подниматься с постели и каждый день делать что-то для реализации своей мечты. Я говорю о надежде, которая заставляет вас искать свое призвание. Я знаю, что поверить в щедрость Господа нелегко, когда счета сыплются на вас со всех сторон, и вы не знаете, за что хвататься. Со мной такое было и не раз. Я терял все, что имел, дважды. Но надежда не стоит ничего. Вы можете мечтать совершенно бесплатно. Вы можете открыть свое сердце новой любви совершенно бесплатно. Вы совершенно бесплатно можете поверить. Надежда в вашем сердце поможет построить жизнь, которая превзойдет все ваши ожидания. Когда мои надежды не справляются, когда все идет не так, меня это не беспокоит. Я просто понимаю, что нужно попробовать что-то другое. Моя единственная задача – подняться и позволить надежде устремить мою жизнь вперед. Каждое утро я счастлив, что вижу новый день, и я понимаю, что это новый шанс для моей надежды. Это возможность узнать, как можно жить и действовать лучше. Еще одна возможность прыгнуть навстречу жизни, которую уготовил мне Бог. Не существует такого понятия, как пустая надежда. Я достаточно долго прожил, чтобы знать, планы Бога на мою жизнь намного грандиознее всего, на что я мог надеяться. Надежда и вера позволили мне бросить неприносящую удовлетворение работу в страховом бизнесе и напечатать 200 визиток с надписью «Комик». Я выпрыгнул из заурядного существования и попытался сделать так, чтобы в моей жизни что-то произошло. Я сел в свою старую машину и выехал на дорогу. Я знал только одно – я умею смешить людей. С этого я и начал. Это был мой план. Я никогда не слышал о клубах комедии. Но это не помешало мне заняться стендапом. Мне было 27 лет, я колесил по всей стране, выступая в разных клубах. В первый месяц такой работы я заработал $125, в следующем месяце – 75. Месяцы шли, и иногда я получал меньше $50. Те крохи, что я зарабатывал, я отправлял жене, которая воспитывала наших дочерей. За первый год работы комиком я заработал меньше $4000. Мои отношения с семьей стали портиться. Я жил сам по себе. Мне было трудно уважать себя, ведь я не знал, смогу ли хоть что-то заработать. Но прыжок из тупиковой работы страхового агента не был слепым риском. Этот прыжок был необходим, чтобы я сумел раскрыть тот дар, который Бог поселил в моем воображении. Епископ Т.Д. Джейкс сказал мне: «Чтобы перейти на следующий уровень, тебе нужно пробиться через стеклянный потолок. Но когда ты разобьешь стекло, ты обязательно порежешься». Иногда приходится отказываться от того, что любишь больше всего, что умеешь делать лучше всего. Если вы не готовы упорно трудиться и идти на жертвы, если вы не готовы прыгнуть на следующий уровень, то вас ждет жизнь унылая и не приносящая удовлетворения. Такая жизнь не для меня. Я с детства усвоил рабочую этику отца и веру матери. Я знал, что эта комбинация не позволит мне потерпеть крах. Я никогда не сдамся и не отступлю. Каждый вечер я возвращался в машину. Я понимал, что мне некуда идти. Я примирился с тем, что у меня нет ванной, чтобы умыться. И в эти мрачные дни я слышал внутренний голос, который твердил: «Если ты не сдашься, я приведу тебя туда, где ты никогда не был». Вера удерживала меня на плаву. Я верил, что Бог не даст мне больше, чем я в силах выдержать. Я надеялся, что когда-нибудь окажусь на телевидении. Верил, что Он подхватит меня, когда я прыгну. Да, иногда прыжок можно спланировать. Вы можете почувствовать его приближение и подготовиться. Но иногда прыжок — это не просто прыжок. Вас словно толкают в спину. Вас толкают, и почва уходит из-под ног. Вы замираете, а в следующий момент понимаете, что уже летите. Вы переходите на следующий уровень, потому что ситуация заставляет вас двигаться. Может, вы хотели открыть бизнес, но думали: «Не сейчас, не сейчас, не сейчас!» и откладывали это дело в долгий ящик. Но вот, вы пришли на работу и обнаружили, что ваша компания закрылась. Вас столкнули со скалы, готовы вы к этому или нет? Может, вы думаете: «Мне нужно найти новую работу, я должен это сделать!» И тут входит начальник, говорит вам что-то грубое, вы отвечаете, начальник кричит, и вы хлопаете дверью. Вы понимаете, что уволены. Вас столкнули со скалы. Готовы вы к этому или нет? Когда моя дочь вышла замуж, то забеременела прямо в медовый месяц. Они с мужем даже не думали о ребенке, но она забеременела. И знаете что? Теперь у нас есть маленький Бен. Маленькая девочка, которую я когда-то держал на руках, эта самая маленькая девочка теперь держит собственного ребенка. Готова она была или нет, но ее столкнули со скалы. Когда я жил в машине, когда зимой мне было слишком холодно, а летом слишком жарко, я легко мог сдаться. Но я оптимист от природы и во всем искал подтверждение своим мечтам. Я хотел убедиться, что поступаю правильно, и мне это удавалось. Колеся по прекрасной, созданной Богом земле из клуба в клуб, я замечал, что в природе нет прямых линий. Мир великолепен благодаря изгибам горных массивов, долин, ущелий, водопадов, озер, рек и ручьев, благодаря их причудливым формам. Ту же красоту я замечал и в жизни. У вас будут взлеты и падения. Вам придется подниматься на горы и пересекать долины. Вы будете проходить мимо озер и ручьев. И все эти ущелья и препятствия, которые делают природу такой красивой, сделают красивой и необычной вашу жизнь. Не будьте слишком прямолинейным, чтобы не лишать свою жизнь необходимой плавности. Радуйтесь изгибам и поворотам жизни. Радуйтесь ее причудливой форме. В природе нет прямых линий, и в жизни их тоже нет. Не знаю, почему мы рассчитываем, что в нашей судьбе не будет изгибов и поворотов, взлетов и падений. Все это часть жизни. Именно это и делает нас теми, кто мы есть. Нужно пройти через все. Вспомните прогулку по красивой местности и то удовлетворение, которое вас охватило, когда вы возвращались домой. В жизни происходит то же самое. Наслаждайтесь прекрасным опытом, благодаря которому можно многому научиться и многое приобрести. И у вас сложится чудесная история, которой можно будет поделиться с теми, кто пойдет за вами. Самое красивое никогда не имеет идеально правильной формы. Солнце прекрасно, но какова форма солнца? Луна не безупречна, она покрыта кратерами. Но это одно из самых грандиозных зрелищ, какие мне только доводилось видеть. Озера несовершенны, но это самые красивые места на Земле. Посмотрите на берег океана. Он постоянно меняется, и в этом заключена его красота. Вы должны двигаться подобно воде, не будьте слишком жестким, иначе вы никогда не поймете, как развивается жизнь. Если вы не меняетесь, вы застынете на месте. Возможно, вам будет комфортно, но вы не сможете развиваться и никогда не поймете, какой план жизни уготовил вам Бог. Вы должны участвовать в жизни, вкладывать в нее, и тогда вы получите многое. Надежда — это инвестиция. Когда я колесил по стране, то порой думал, что мой парашют никогда не раскроется. В такие моменты я обращался к своему воображению и искал в нем надежду на лучшую жизнь. Мне нужно было видеть впереди нечто большее. Я должен был понять, какую жизнь задумал для меня Бог. Сидя в машине, я позволял своему воображению уносить меня в немыслимые дали. Я видел красивые дома и представлял, что живу в них со своей семьей. Я видел роскошные машины и представлял, что со временем достигну успеха и смогу ездить на таких же. И неважно, хотел ли я именно такой дом и такую машину. Это была надежда на лучшее, и она помогала мне действовать. Альберт Эйнштейн сказал: «Воображение — это все. Это предвосхищение всего хорошего, что готовит нам жизнь». Когда я жил в машине, воображение было для меня всем. Я представлял великолепные шутки, которые произносят со сцены. Я представлял множество зрителей, которые смеются над моими шутками. Я представлял свое будущее. Живите в воображении той жизнью, о которой мечтаете, и когда-нибудь она станет реальностью. Кто-то представлял мобильный телефон. Вот почему сегодня мы даже не мыслим себе жизни без такого устройства. Братья Райт мечтали полететь на аэроплане. И с этого началась история авиации. Вы живете в квартире или в доме. Вы представляли, как будете жить здесь, прежде чем подписывать документы о покупке или аренде. Вы представляли машину, которую водите, еще до того, как отправиться в автосалон. Если ваше воображение смогло открыть дверь дома, где вы живете, и машины, в которой ездите, то почему бы не использовать его для открытия собственного бизнеса или чтобы отправить детей в школу, о которой они мечтают? Начните видеть в воображении ту жизнь, которую хотите вести. Этот прием помогал мне сохранять присутствие духа, когда я жил в машине, и когда у меня не было денег даже на бензин и еду. Жить в машине очень неудобно. Когда мне везло, клубы оплачивали отель, где был предусмотрен континентальный завтрак. И это было для меня огромной радостью. У меня есть целый гостиничный номер и ванная с туалетом на целую ночь. Немыслимое счастье. Я принимал душ 4 раза в день, потому что, черт побери, из кранов текла горячая вода. Иногда я просто сидел на унитазе. Пока не окажешься бездомным, не понимаешь, какое это счастье сидеть в туалете столько, сколько захочется, даже если тебе туда не надо. Когда гостиничного номера мне не доставалось, я спал в машине, откинув переднее сиденье. Я мылся в туалетах, на заправках или пробирался в отели и пользовался общими туалетами. Однажды я спрятался в кабинке туалета и просидел там до утра, радуясь, что меня никто не заметил. Порой за целый день мне удавалось перехватить только небольшой сэндвич с колбасой. Были дни, когда я по-настоящему голодал. Я заходил в магазины и набирал целую тележку еды, которую не мог себе позволить. Я делал сэндвичи из колбасы и хлеба и съедал их, пока ходил по магазину. Такие дни случались нечасто, но их было достаточно, чтобы я научился ценить то малое, что у меня было. Я не предлагаю никому повторять мой опыт, потому что это воровство, и за это можно поплатиться. Я делал то, что должен был делать. Я верил в божественный промысел. Я никогда не забывал о своей мечте. Я брался за любую работу, куда бы ни пришлось ехать. Меня нанимали не потому, что у меня было имя или кто-то меня знал. Меня нанимали потому, что я был готов ехать куда угодно, выступать и шутить. Я ни разу не отклонил ни одного предложения. Мне было неважно, как далеко придется ехать. Я ценил эти возможности и всегда выступал в полную силу. Я понимал, что эти выступления – инвестиции в мои надежды и мечты. Я колесил по всей стране, и источником вдохновения для меня была песня из вечернего шоу Джонни Карсона. Тогда говорили, что в это шоу может попасть лишь 1 из 2000 комиков. Если Джонни пригласит человека в свою передачу, карьера счастливчика сразу пойдет на взлет. Тогда я был весьма далек от Голливуда, и думать о вечернем шоу было даже не смешно. Но я надеялся, что мои инвестиции не пропадут даром. И что бы мне ни предлагали, я заводил машину, трогался с места и мурлыкал себе под нос. Па-пара-па-парам, па-пара-парам. Обдумывая свою мечту, забудьте о статистике. Она для неудачников, которые ищут оправдания своей нерешительности и нежеланию действовать. Я не думал, что в вечернее шоу попадет лишь 1 из 2000. Когда я слышал что-то подобное, то просто считал, что люди говорят не со мной. Я думал о другом. «Эй, мужик, вот увидишь, за мной будут выстраиваться очереди. Я не собираюсь ждать, пока Джонни Карсон увидит мою запись». Надо сказать, что Джонни Карсон никогда не видел моих записей. Я не был на его шоу. Сомневаюсь, что он вообще знал о моем существовании. Может быть, это даже хорошо, что он не видел тогда моих записей. Мне самому они сегодня не нравятся. «Вот такая мелочь» — песня из вечернего шоу помогало мне сохранять надежду и веру. Может, сейчас у вас нет веры, и это нормально. Со временем надежда поможет вам обрести веру, необходимую для перехода на следующий уровень. В начале моей карьеры я не верил, что попаду на телевидение. Я просто надеялся, что это когда-нибудь случится. Чтобы стать тем, кто я сейчас, я свято хранил чувство юмора даже в самых трудных ситуациях. Очень важно получать удовольствие от жизненного пути, от ухабов, выбоин и всего такого. Я смеялся над скудными сэндвичами, которыми приходилось питаться неделями. Мне было смешно, что я просыпаюсь и не понимаю, где нахожусь. Я часто не мог позволить себе купить газету, а иногда мне приходилось бродить в поисках газет, чтобы понять, в каком городе я нахожусь. Мне было смешно, что я сижу в машине, гадая, куда меня занесло и что я буду делать. Как-то раз я направлялся в Эль-Пасо, штат Техас. Я подъехал к озеру и решил остановиться на ночевку. Я припарковался буквально в паре метров от воды. Здесь было очень красиво. Я съел свой сэндвич и уснул. А проснувшись, увидел, что вода поднялась до бампера и уже начинает просачиваться в машину. Меня разбудили промокшие ноги. Я запаниковал, распахнул дверцу, и внутрь хлынула вода. Я смотрел, как моя машина скрывается под водой, и хохотал до слез. Пришлось вызывать эвакуатор, потому что машина не заводилась, и я не мог ехать дальше. Большинство из вас не сочло бы это происшествие смешным, но мне было смешно. Я всегда пытался найти что-то смешное даже в самых неприятных ситуациях. Я не жалею, что был бездомным, но и не рекламирую подобный образ жизни. Я думаю, большинство из тех, с кем я встречался тогда, не знали, что я живу в машине. Я не рассказывал о своих обстоятельствах. Я сохранял позитивный настрой и был открыт для нового опыта. Думаю, благодаря такому отношению в моей жизни появлялись хорошие люди. В Агасте, штат Джорджия, я познакомился с одним парнем, когда выступал в местном театре комедии. Его звали Чарли Уильямс, и он держал автомобильную стекольную мастерскую. В багажнике моей машины лежал кулер, и я заполнял его льдом. Это был мой холодильник. Там я хранил колбасу, хлеб, сыр и горчицу. Я покупал колбасу целыми батонами, выбирая ту, что может храниться подольше. Кулер — это лучшее, что может оказаться у бездомного. Однажды Чарли готовил что-то в своей мастерской. В большой кастрюле он тушил восхитительное жаркое по рецепту из Джорджии. И он дал мне огромную, доверху наполненную миску. Это была лучшая трапеза в моей жизни. Лучшее, что я ел когда-либо. И еще он дал мне еды с собой. Каждый раз, когда я проезжал через Агасту, он заполнял мой холодильник едой. Думаю, он знал, что со мной что-то не так, но он никогда не спрашивал. Он просто помогал. Чарли остался моим другом и по сей день. Благодаря таким, как он, я сумел пережить время, когда был бездомным. И я до конца дней не забуду, что он сделал для меня. Когда я жил в машине, я, конечно же, не чувствовал себя успешным. Если у вас нет дома, в этом нет ничего хорошего. И все же я находил какие-то мелочи, которые вселяли в меня надежду. Я всегда верил, что благодаря пережитым ошибкам и неудачам я рано или поздно окажусь на телевидении. Когда меня исключили из колледжа, я надеялся оказаться на телевидении. Когда я разводился, я надеялся оказаться на телевидении. Я ни разу не сказал себе, а если я не пробьюсь на телевидении, что мне тогда делать? Альтернатива у меня была лишь одна — не прыгать. И такое было для меня немыслимо. Вера помогала мне идти своим путем. Именно вера лежит в основе всего, на что вы надеетесь. Поначалу это еще не вера. Вера возникает вокруг того, на что вы надеетесь. Я просто надеялся, что пробьюсь на телевидение. Я не верил, что мне это удастся. Я всего лишь надеялся. И по мере того, как мне открывались новые возможности, моя надежда превращалась в веру. Процесс, который ведет вас по дороге надежды, обязательно выведет вас на дорогу веры. Вера — это умение полагаться на свою мечту. Но вера без труда — это смертный приговор всем надеждам и мечтам. В Библии говорится, что пользы, братья мои, если кто-то говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иаков 2:14-17. Вы можете мечтать целый день, но если вы не будете трудиться, ваши мечты никогда не воплотятся в реальность. Вы можете мечтать о чем угодно, но если вы не будете работать, ваши мечты пропадут в туне. Единственный способ понять, стоит ли бороться за свои мечты, это встать и взяться за дело. Ваши мечты достижимы. Бог просто ждет, когда вы выполните свою часть работы. Вы должны быть готовы посвятить свою жизнь чему-то большему, чем вы сами, пройти все уготованные вам испытания и двигаться по избранному пути. Если вы сдадитесь, то никогда не узнаете, что задумал для вас Бог. Я не знал, смогу ли стать настоящим комиком, когда бросал работу страхового агента. Я начал действовать, веря в свой дар, и представлял, куда он может меня привести. Как я уже говорил, я верил и ждал благословения Божьего. Я верил, что получу все, о чем прошу. Я ждал хорошего и верил. Все, что живет в моем воображении, воплотится в моей жизни. И вы можете сделать то же самое. Продолжайте идти шаг за шагом, даже если дорога вам неизвестна. Вам не обязательно знать дорогу, вы должны верить. Не следует сосредотачиваться на осмыслении каждой части плана. Библия не говорит, что вы можете целиком и полностью рассчитывать свою жизнь. Вам нужно лишь просить и верить. Жизнь, которую уготовил вам Бог, которую Он специально придумал для вас, есть в вашем воображении. Бог поможет вам совершить прыжок, ведь это необходимо, чтобы реализовать мечты, живущие в вашем воображении. Только так можно стать знаменитостью или владельцем собственной компании, обеспечить своих детей и внуков или создать нечто важное для себя. Это большие мечты, но не считайте их недостижимыми. Они требуют непоколебимой веры и готовности не только представлять желанную жизнь, но и трудиться ради нее, готовности совершить прыжок. Чтобы воспарить на новый уровень, вам нужно быть готовым разбиться о скалы жизни. Эти травмы необходимы. Когда я был бездомным, я знал, что мощу дорогу к своей мечте. Вы тоже должны пройти через это. Бог — тренер. Ваши травмы и страдания двигают вас вперед. Они заставляют идти вперед, даже когда вам кажется, что это уже нереально. Вы можете пораниться сотни разных способов. Кто-то будет злословить о вас на работе, кто-то обвинит вас в том, чего вы не делали, кто-то распустит лживые слухи. Знайте, что все эти раны лишь укрепляют ваш характер. Вы должны верить, что Бог делает вас сильнее для следующего прыжка. Как Он сделал это для меня? Бог всегда старается сделать так, чтобы ваши мечты осуществились. Даже в самый мрачный период жизни вы должны в это верить. Я знаю, что такое мрак. Это произошло в четверг. Я ехал по трассе в Пенсаколу, штат Флорида. Я уже был готов сдаться. У меня почти не было денег. Мне хотелось вернуться домой и спросить отца, можно ли мне немного пожить на чердаке, пока я не встану на ноги. Я остановился у телефона и набрал номер автоответчика, который стоял на чердаке в доме моих родителей. Они позволили мне пользоваться этой телефонной линией. Когда соединение произошло, я вдруг услышал чужой голос. «Это Чак Саттон из шоу Аппола. Я только что посмотрел вашу запись, и это было безумно смешно. Мы запускаемся в воскресенье вечером. Если сможете участвовать, перезвоните мне, и я придержу для вас местечко». Бип. «Меня пригласили на телевидение?» Я сел в машину и задумался. У меня в кармане было всего $35. Маловато, чтобы долететь до Нью-Йорка. И на телевидении платят не сразу, это не клуб комедии. Телепрограммы высылают чек гораздо позже. Я не мог поверить, что моя мечта почти сбылась, а у меня нет возможности добраться до нужного места. Я думал, что делать. Хотел позвонить отцу, чтобы узнать, нельзя ли мне вернуться домой. У меня были деньги, чтобы наполнить бак, потому что в те времена бензин стоил $1 за галлон. Я знал, что могу это сделать, если не буду ничего есть. Я сел в машину и немного проехал, а потом решил снова прослушать автоответчик. Может быть, Чак Саттон говорил не об этом воскресенье? Я набрал номер и снова прослушал сообщение. Нет, он говорил именно об этом воскресенье. Осталось 2 дня. Я был уже готов повесить трубку, но тут услышал. «У вас есть еще одно сообщение». Я нажал кнопку. «Бип!» «Стив Харви?» «Это Том Сомбелл из «Каравана комедий». «Не знаю, где ты, парень, но если поблизости от Джексонвилля, Флорида, то в пятницу можешь выступить. Если доберешься до нас, я заплачу тебе $150. Перезвони мне». «Привет, Том, это Стив». «Привет, Стив. Выступишь?» «Я примерно в 4 часах езды, я выступлю». Я приехал, и Том выделил мне комнату. Я вышел на сцену и буквально порвал зал. Том заплатил мне $150 и сказал: «Парень, который у нас выступает, вернется, но ты лучше. Я дам тебе еще $250, если ты выступишь завтра вечером». «Я твой!» Он дал мне денег, я выступил в субботу вечером, а в воскресенье встал, собрал все свои вещи и покатил в аэропорт. Тогда еще работала компания Eastern Airlines. У них был специальный тариф, и я мог добраться до Нью-Йорка за $99. В Нью-Йорке я приземлился в 11 утра, но в Аполло мне нужно было к 11 вечера. Мне некуда было идти, поэтому я направился прямо в театр. Подойдя к главному входу, я позвонил. Театр находился в Гарлеме. К дверям подошел уборщик или кто-то в этом роде. «Эй, парень, ты что делаешь?» «Я выступаю здесь вечером». Мои слова впечатления не произвели. «Парадный вход не для тебя. Все выступающие проходят с черного хода». Все мои вещи были со мной. Я не мог бросить их в машине, она осталась во Флориде. Если бы кто-нибудь влез в нее, я бы лишился всего. Вещи лежали в 2 сумках, больших и очень тяжелых. Я прошелся по 125-й улице до Фредерика Дугласа, потом вернулся обратно. У черного входа стоял охранник. «Эй, парень, тебе чего надо?» «Я выступаю здесь вечером». «А, еще слишком рано. Этот вход открывается в 5». «Жаль», — сказал я. «А нельзя мне здесь подождать?» «Парень, а почему бы тебе не пойти домой или куда еще?» «Я живу не здесь. Только что прилетел». «Значит, ты не местный?» «Нет». «Тогда почему бы тебе не пойти к кому-нибудь из знакомых?» «Я здесь никого не знаю». «Парень, если ты меня впустишь и скажешь, где я могу посидеть, я сяду и с места не сдвинусь». «Комики на 6-м этаже», — сказал охранник. В Аполло не было лифтов. Я втащил сумки на 6-й этаж, вошел и сел. Была 1:30 или около того. Я просто сидел и сидел. Страшно хотелось есть и пить. Я нашел небольшой питьевой фонтанчик в холле и напился. У меня не было никакой еды, и я не мог никуда отойти, потому что боялся оставить свои вещи. Около 5 начали собираться другие комики. Я познакомился с Дуэйном Джонсоном, Седриком Развлекателем и Джейми Фоксом. Мы пожали друг другу руки, представились. Я слышал о Джейми, но мы никогда не встречались. Наконец, началась запись шоу. Джейми был 2-м, я 4-м. Джейми освистали. Это было ужасно. Зрители свистели от души. Джейми бросил шутки и начал петь. И ему удалось вернуть симпатию зала. А потом он снова перешел к шуткам, и люди опять начали свистеть. После выступления он убрался за кулисы и сел на ступеньки. Я подошел к нему перед выходом на сцену. «Парень, ты в порядке?» «Меня освистали. Со мной такого никогда не случалось. Здесь тяжело выступать». От этих слов я перепугался до смерти. Это был Аполло, и я много слышал об этом клубе, но я был готов. Я вышел на сцену, отпустил свою фирменную шутку про Майка Тайсона и закончил выступление под настоящую овацию. Зрители повскакивали с мест и ревели от восторга. Так началась моя телевизионная карьера. Проповедник Тиди Джейкс говорит: Я бы не хотел умереть, не сделав того, для чего был рожден. Жизнь, о которой вы мечтаете, может быть вашей. Забудьте о страхах и сомнениях. Перестаньте думать, что не стоит начинать новую карьеру только для того, чтобы обнаружить, что она вам не подходит. В этом нет смысла. Помните, что при рождении Бог вложил в вашу душу зерно, которому предстоит прорасти. Но для этого вы должны заботиться о нем и поливать его. Для меня успех – возможность заниматься тем, для чего я рожден. Это возможность открыть свой дар. Успех – это не только деньги. Я знаю множество богатых людей, которые несчастливы. Они страдают и телом, и духом. Они готовы отдать каждый доллар, чтобы стать здоровыми. Ключ к успеху – жить на полную катушку, не довольствуясь тем, что у вас уже есть. Найдите, что доставляет вам радость. Определите, что значит для вас успех. Составьте план достижения успеха. Когда я говорю об успехе, то имею в виду вовсе не деньги. Ваш успех может заключаться в расширении семьи или в установлении более близких отношений с Богом, или в обретении взаимопонимания с супругом, или в том, чтобы решительно бросить свою работу, как это сделал я. Каждый успешный человек в этом мире совершил прыжок. Если хотите взрастить зерно в своей душе, если хотите использовать дар обрести успех, предназначенный именно вам, вы должны прыгнуть. Если каждое утро вы просыпаетесь с мыслью, что в вашей жизни должно быть нечто большее, чем в ней уже есть, поверьте в это. Но чтобы обрести это большее, нужно прыгнуть. Единственное различие между успешными людьми и всеми остальными заключается в том, насколько серьезно и активно они верят в свои мечты. Безумные мысли, что когда-нибудь вы станете богатым, знаменитым, построите дом, сможете обеспечить своих детей и внуков, сделаете большое состояние, станете первым учеником в классе или владельцем собственной компании, вовсе не безумны. Поверьте в них. Поверьте во все, что сможете вообразить. Стать писателем, хозяином собственной компании грузоперевозок, открыть салон. Все, что живет в вашем воображении, может стать реальностью. Но чтобы добиться этого, вы должны прыгнуть. Чтобы реализовать мечты, необходим прыжок. Блага не лежат под рукой. Найти их нелегко, и заполучить тоже нелегко. Бриллианты не валяются под ногами. Жемчужины не рассыпаны на дороге в ожидании, когда вы их найдете. Алмазы прячутся глубоко в земле, жемчуг на дне моря. Если вы хотите получить от жизни больше, то и жизнь потребует от вас многого. Невозможно добиться желаемого, не приложив усилий и не потрудившись. Невозможно добыть нефть, не пробурив глубокую скважину. Никто не дает гарантии, что вы получите все. И уж точно никто не говорит, что вы получите все и сразу. Но я обещаю, если вы не станете трудиться, то точно никогда и ничего не получите. Нужно прыгнуть. Истинный успех не дается бесплатно. Придется работать. Но представьте, что будет, если вы попытаетесь и добьетесь успеха. Поверьте, оно того стоит.